До сих пор мы живем, как в тотальной могиле, в левой с острым клинком, с баксом в правой руке. Брат на брата, отец на родной крови сына, человечность лишь слово на мокром песке. Yeah.